нечестные намерения. Может быть, Бао Чань лгала мне и сама задумала что-то нечестное. Но и с ее стороны это было бы нехорошо, так как она наложница моего брата. Затем мысли его неожиданно приняли совершенно иной оборот. У этой Цзиньгуй есть недостаток. Она совершенно не признает правил поведения, которых должна придерживаться женщина. Она предается наслаждениям, увлекается нарядами, строит из себя необыкновенную красавицу. Разве при таком положении в ее голове могут не появляться дурные мысли? А может быть, она не поладила с сестрицей Бао Цинь и придумала этот коварный план, чтобы отомстить ей? Молодого человека охватила тревога. В этот момент под окном раздался смешок. Сюй Кэ испуганно вздрогнул. Если вы не знаете, кто засмеялся, прочтите следующую главу. Глава 91, из которой читатель узнает о том, как Бао Чань, поощряя разврат, составила план обольщения молодого человека. И как Бао Юй, очутившись в сетях сомнений, рассуждал об истинах буддийского учения. Итак, в то время, когда Сюй Кэ пребывал в задумчивости, под окном раздался смешок. Молодой человек испуганно вздрогнул, и в голове его пронеслась мысль. Это Бао Чань или Цзиньгуй? Не стану обращать внимания. Сюй Кэ долго прислушивался, но вокруг стояла тишина. Не решаясь прикоснуться к вину и фруктам, он запер дверь и собрался раздеваться, как вдруг еле слышно зашуршала бумага в окне. Бао Чань смутила душу Сюй Кэ. Сердце его неистово колотилось, и он не знал, как быть. Он снова прислушался, но было тихо. Он решил, что все это ему показалось, и, овладев собой, присел возле лампы. Взяв машинально один из фруктов, лежавших на тарелке, он стал вертеть его в руке, внимательно разглядывая. Случайно повернув голову, он вдруг заметил, что бумага в окне стала влажной. Он подошел к окну и приблизился лицом к раме. В этот момент снаружи кто-то шумно подул. Испуганный Сюй Кэ отпрянул назад, под окном захихикали. Сюй Кэ поспешно задул лампу и лег в постель, затаив дыхание. «Почему вы улеглись спать, не отведав вина и фруктов?» «Второй господин!» — послышался снаружи тихий голос. Сюй Кэ показалось, что это голос Бао Чань, и он ничего не ответил, притворившись спящим. Последовала пауза, и вновь раздался голос, в котором теперь уже чувствовалось раздражение. «И откуда в Поднебесной берутся такие жалкие люди?» Теперь Сюй Кэ показалось, что голос принадлежит не Бао Чань, а Цзиньгуй, и ему стало ясно, что они обе действуют заодно. Охваченный беспокойством, он долго ворочался на постели и уснул лишь к началу пятой стражи. Но едва рассвело, как послышался стук в дверь. «Кто там?» — спросил Сюй Кэ. Ответа не последовало. Сюй Кэ встал и открыл дверь. Перед ним оказалась Бао Чань, небрежно причесанная в узкой, плотно облегающей талию кофте, подпоясанной зеленым поясом, в темно-красных узких штанах и в новых туфлях из красной материи с узорами. Бао Чань нарочно не умылась,